Глава 41. Рори. Это просто какой-то кошмар. Мой брат стоит ко мне спиной и пытается вытолкнуть мою лучшую подругу из окна. Ноги Кара болтаются в воздухе. Несомненно, это ее ноги. Длинные, ослепительно белые, с родимым пятном в форме полумесяца, виднеющимся под задравшимися шелковыми шортами. Одной ногой она дергает, пытаясь ударить Макса, а другой пытается зацепиться за подоконник. «Это все твоя вина, Каро. Ты сама во всем виновата. Ты не сможешь победить. Теперь нет». «Нет, не надо». Но моя мольба звучит слабо, едва слышно в общем шуме борьбы. «Макс, пожалуйста! Макс, остановись!» Мой брат не оборачивается. Вместо этого я наблюдаю, как он отрывает ногу Каро от подоконника. Я подхожу ближе. Вижу, как ноги Кара перестают дергаться, становятся пугающе неподвижными. Я хочу закричать, потребовать, чтобы Макс остановился, но что, если он этого не сделает? Что, если ему удастся вытолкнуть ее окончательно? Что, если он набросится на меня? Мне нужно вырубить моего брата, вывести его из строя, пока не подоспеет помощь. Мой мозг отказывается думать. Я вскидываю руки, поднимаю их вверх, выше, выше. Раздается совершенно ужасающий треск, негромкий и одновременно с этим оглушительный. Я хватаю Кара за бедра и втягиваю ее внутрь. Снова раздается крик. Проходит мгновение, прежде чем я понимаю, что это кричу я, в ужасе глядя на хрустальное ведерко со льдом, которое катится по полу. Все в крови.